Парочка хлопцев, что постарше, вроде умеют перлами управлять, пожал плечами дядя, но я могу ошибаться. Это у деда Свеньи нужно уточнять. Обязательно заеду в эту коммуну под названием Арапово. Нужно посмотреть, кого там дед с дядькой воспитывают. Как и договорились накануне, Павел Силантьевич заехал за мной утром на своей коляске, и мы направились в его имение. А где же ваш помощник? Поинтересовался я у помещика. Он еще часа два тому назад в сторону усадьбы выехал, объяснил Кононов. Я велел ему распорядиться насчет обеда. Надеюсь, Александр Сергеевич, вы не откажетесь отобедать в моем имении после того, как сделаете перлы для связи. Даже не надейтесь, что откажусь, улыбнулся я в ответ, и тут из моего рукава послышался голос деда. Александр, ты где? Под Псковом. А что случилось, Петр Абрамович? Я вчера утром из Петровского в Псков три подводы отправил. Думаю, сегодня к вечеру они до тебя доберутся. Как и обещал, дворню на время тебе выделил, пока своей не обзаведешься. Найди там у себя угол на десяток людей. Петр Абрамович, не забывай, у меня помимо главного дома, еще две избы деревянные есть и флигель каменный. Так что на всех место найдется. А ты про повара не забыл? А то я стесняюсь людей в гости приглашать. Вроде угостить чем-то нужно, а у меня кроме чая да баранок в доме хоть шаром покати. И повар в обозе есть, и провиант на первое время, успокоил дед. Как прибудут, сообщи мне, чтобы я не переживал. Сделаю. Кстати, Петр Абрамович, раз уж ты в Петровском, то не подскажешь, сколько от твоего сельца до Пскова по прямой? От меня до Покровской башни 83,5 версты, услышал я в ответ. А во, откуда такая точность? Удивился я. Из карты Псковской губернии, хохотнул дед. Я в свое время много чего мерил по карте. У тебя все? Тогда жду сообщения по прибытию обоза. До связи. Сложно сказать, о чем думал помещик во время моего разговора с Петром Абрамовичем, но вид у него был такой, словно он дух собственного деда услышал. Подумать только, 83 версты, а слышно, словно за одним столом сидим, еле слышно пробурчал Кононов. Александр Сергеевич, а кроме как со своим управляющим, я смогу с вами связываться. Все-таки не зря я сделал себе новый приемопередатчик. У меня теперь на всякий случай 100 фиксированных частот с небольшим интервалом. Ну и другим клиентам я собираюсь делать такие же. По крайней мере, один передатчик из комплекта точно будет многочастотным. Так что пусть и корявый, но быть артефакторной радиосвязи в Псковской губернии. Павел Силантьевич, вы не только со мной сможете связаться, но и своими знакомыми, если они пожелают заиметь такую связь, поделился я своими мечтами. Не буду загадывать наперед, но думаю, что и нашему губернатору при малейшей оказии презентую столь занимательную вещицу. К тому же он уже видел ее в действии. Александр Сергеевич, а нельзя ли, чтобы ваш презент губернатору был как бы от нескольких лиц? Робко спросил помещик. А мы вам со всем почтением возместим ваши труды. Почему бы и нет? С трудом скрывая смех, ответил я. Думаю, что и Борису Антоновичу будет удобно иметь возможность связаться с некоторыми жителями Пскова. Глава 18. Разговор с инвалидами у меня состоялся под вечер, когда я закончил со своими делами и поездками. Пришлось даже съездить до генерала Керна, поинтересоваться, нельзя ли остальных служивых пораньше в отставку отправить. Оказывается, хорошему человеку всегда могут пойти навстречу. Завтра к обеду им все бумаги оформят и расчет произведут. Вот и славно. На радостях презентовал Керну пару бутылок кальвадоса из своего бара в карете. Так-с, воины, давайте знакомиться, вызвал я инвалидов к летнему столу под навесом и чуть ли не силой заставил их усесться на лавку перед собой. Ефим, два Ивана и Василий, они так представились, а я на отчествах пока не стал настаивать. Не заслужили еще, вот покажут себя, тогда про отчество спрошу. Неплохой моральный стимул и повод для гордости, когда тебя сам князь по имени, отчеству величает. Считать, писать умеете? Два Ивана отрицательно замотали головами, Ефим сдержанно кивнул, Василий изобразил что-то неопределенное. Хех, я как в воду глядел, когда Ефима, с его культей, в кладовщики пообещал отправить. Тогда с тебя и начнем, раз грамотный. В инвалидной команде чем занимался? Спросил я у Ефима. Провиантом заведовал. Зерно сохранить до весны сумеешь, а сколь его будет? Пока трудно сказать, но думаю не меньше 10 000 пудов. Хотя, рассчитывай, что раза в 2-3 больше окажется. Сколько, не поверил мужик, да и остальные на меня вытаращились, как на диво дивное. Чего это они? 10 000 пудов, Это всего-то 160 тонн, если в привычные мне цифры перевести. Три грузовых вагона. Эко невидаль. Народа у меня в поместье много живет. Одних ревизских душ больше 5000, а с бабами так и за 10000 наберется. У справного крестьянина всегда у самого запас на зиму имеется, подумав, высказался Василий. Может и так, но зима обещает быть голодной. Подъедят запасы, а что по весне сеять будут? Втридорога семена покупать, и на какие шиши? Удельное казначейство их деньгами не баловало, как я уже твердо знаю. Но об этом позже поговорим. Теперь о насущном. Завтра после обеда генерал Керн пообещал всех ваших отставников оформить и рассчитать. Не мешало бы их встретить, а для этого пару, тройку хороших подвод с утречка предстоит купить. Кто в телегах и лошадях разбирается, телегу мы выбрать сможем, а коней пусть лучше ваш кучер смотрит. Поговорили мы с ним вчера и поняли, что он дока, вполне справедливо рассудил Иван Первый. Так, теперь, что вас касается, на новом месте вас вряд ли кто ждет кроме меня, а я в Вилье всего раз был, и то мимоходом, так как документы на покупку имения еще не оформил на то время. А раз так, то вам на базаре всем необходимым самим стоит заранее обзавестись. Вот вам по синенькой, в качестве подъемных. Кто испытательный срок выдержит, тому в подарок, а кто нет, то подъемные придется вернуть или отработать. Всем понятно? Достал я из пухлого бумажника 4 ассигнации по 5 рублей и положил их на стол. Вот теперь инвалидов основательно проняло. Еще бы, половина годового солдатского жалования в подарок. С Григорием было проще. Обговорил его помощь инвалидам. Выделил 100 рублей ассигнациями на покупки и попросил дополнительно подобрать тарантас с годной лошадкой. Мыслю, что для агронома он в самый раз придется в качестве служебного транспорта. А нет, так и лишним не будет, весьма неплохой вариант транспорта. Очень бюджетный, надежный, быстрый и легкий. Не забыл я и записку Модесту Ипполитовичу отправить. Известил его о том, что если он надумал ко мне на службу поступать, то может завтра к 7 утра к нам во двор явиться, чтобы поучаствовать в выборе тарантаса и лошади для себя, которые ему станут положены по предлагаемой должности. Как по мне, нормальный тест, который без напряжений поможет мне выяснить, будет у меня в имении агроном или нет. Отчего я на такое раннее время агронома вызвал? Так крестьяне же, они живут не по часам, а по световому дню. Просыпаются с рассветом, а то и раньше, а спать уходит, когда в избе темно становится. Не на дорогие свечи же им тратится, а при свете лучины много не загуляешь. Вот и базар местный так устроен, что он с самого раннего утра работает, а ближе к обеду там лишь самые упорные торговцы остаются со своим неходовым товаром. Если что, я тоже научился просыпаться рано. Причина была проста и банальна – петухи. Их по всему Пскову не одна сотня и даже не полтысячи, а уж кому повезло услышать, как поутру кукарекают и горлохватят эти гадские птицы, тот может представить себе их многоголосую утреннюю перекличку, от которой нет спасения человеку, привыкшему спать чутко. Утром я проспал, удачно умудрился сквозь сон накрыть сверху ухо подушкой, и эта звукоизоляция сработала. Григорий вернулся на тарантасе вместе с агрономом, и мне пришлось пригласить Модеста Ипполитовича на чай, чтобы не выглядеть невежливым. «Гриша, инвалиды где?» – спросил я у кучера, распахнув окно. «В три подводы за отставниками поехали. Сейчас коняшку пристрою и сдачу вам принесу», – отрапортовал кучер, выпрягая коня из тарантаса. «Надо же, какая высокая покупательная способность у рублей, если не ударяться в роскошь. Три подводы с лошадьми, тарантас с неплохим каурым, да еще и сдача осталась. Честно признаюсь, удивлен. Я так понимаю, Модест Ипполитович, что мое предложение вы приняли». Жестом пригласил я вошедшего в зал агронома за стол, предлагая ему самообслуживание. Самовар вот он, как и заварной чайник. Колотый сахар на месте, издоба еще не остыла. Заманчиво, признался Болотников, но вы же знаете, что у меня в прошлый раз ничего хорошего не получилось. Боюсь, что выше этой планки мне не прыгнуть. Я и тогда всецело работе отдавался. Вы чай-то наливайте. Поутру у меня все запросто. К тому же прислуга пока что чужая, своя вчера вечером должна была прибыть, но почему-то до сих пор отсутствует. Видимо, в дороге что-то случилось. Выразительно намазал я медом кусок теплой сдобной булочки с маком, на что агроном ощутимо дернул кадыком. Знаете, иногда я себя каким-то оживляльщиком чувствую, и, наверное, это самое правильное слово. Стоило мне дать согласие на покупку воза дров для особняка, как через час на кухне загудела трубой русская печь, великое наше изобретение. С ее помощью можно одновременно и жарить, и запекать, и томить, и высушить, что нужно, а то и попросту завалиться наверх на лежанку, напившись чая, заваренного на сушеной малине, и на следующий день забыть о простуде. «Благодарю, ваше сиятельство», — промямлил Болотников, все еще стесняясь. «Кстати, а если калийные удобрения нам с вами всего-то по рублю за пуд обойдутся, то как их стоит правильно применить?» На чистом глазу задал я простенький вопрос, от которого мой будущий агроном изволил закашляться да так сильно, что мне же и по спине ему пришлось стучать. «Не, тульпа давно уже мне все разъяснил и разжевал. Да, я знаю, что по всей Европе не урожай, и уже не первый год, как и понимаю то, что наши помещики с радостью продают зерно за рубеж, прельщаясь высокими ценами и открытием счетов в иностранных банках. Другой вопрос, что обычно все деньги они там и оставляют, приезжая потом на родину и с восторгом рассказывая, какими замечательными впечатлениями их наградили француженки, не упоминая о том, от чего им пришлось лечиться. А самым шиком нынче считается потратить деньги на вояж в Баден-Баден. В Германии, а может и во всем мире нет города, который был бы так тесно связан с Россией, как Баден-Баден. Его история начинается с 1793 года, когда баденская принцесса Луиза Августа вышла замуж за будущего российского императора Александра I. Александр I, уже будучи императором, победившим Наполеона и считающийся освободителем Европы, посетил в 1813 году двор великого герцога Баденского в Карлсруе, где чувствовал себя как в семейном кругу. Год спустя свою родину посетила его супруга, которая и открыла Баден-Баден для моих соотечественников. В городе стали останавливаться многочисленные русские аристократы. Канцлер Горчаков, князь Меньшиков и Гагарин имели в городе свои виллы и с удовольствием проводили время в этом чудесном уголке Европы. Расположение города прекрасно. Магазины, курзал, театр – все находятся в саду. Почти никто не задерживается у себя в отеле, все сидят целый день за маленькими столиками под деревьями. Когда мой тульпа привел мне эту цитату от Гоголя, я призадумался. Всего лишь 2-3% русских помещиков могли себе позволить поездки в Баден-Баден. Вот и спрашивается, а чего им дома-то не хватало? Вызов от Кононова застал меня возле церкви Казанской Богородицы. Ну а как иначе? Колодцы сами себя не найдут. К тому же я от чего-то решил, что на землях Псковской епархии обязательно найду колодец материи. При каждом блеске замираю в ожидании чуда. Словно от эссенции материи вся моя дальнейшая жизнь зависит. Глупость, конечно, жил ведь я раньше без нее как-то. Слушаю вас, Павел Силантьевич, ответил я на вызов. Добрый день, Александр Сергеевич, поприветствовал меня помещик, что вы скажете на предложение отужинать у меня сегодня часиков, скажем так, в 6. Мне сегодня раков привезли, не раки, а звери. Заморские омары им в подметки не годятся. К тому же у меня компания интересная подберется. Искуситель, блин, разве можно игнорировать возможность погрызть раков, да еще и в компании? Буду ровно в 6, пообещал я. Надеюсь, у вас пиво имеется. Обижаете, Александр Сергеевич, хихикнул Кононов. У меня купец Воронин Прохор Дмитриевич в приятелях, а у него свои солодежня и пивоварня, так что пиво у меня всегда исключительно свежее. Тогда тем более буду, заверил я помещика. Вот уж не думал, что в доме Кононова соберется человек 20. Надеюсь, что помещику привезли минимум 2 корзины раков. Иначе, в такой огромной компании на многое можно не рассчитывать. И ничего странного, в том, что среди гостей примерно равное соотношение дворян и купцов. Псков – это не столица. Здесь нравы более демократичные и дворянин не смотрит на купца свысока, потому что сам же ему порой урожай из своего поместья продает. Попробуй через губу поговорить с тем же пивоваром Ворониным. Так он тебя нахрен пошлет и купит не твой ячмень, а соседский. Кстати, а отчего так подозрительно много народа? Меня часом не в масонскую ложу решили посвятить? Если что, то я категорически против организации подобного толка. После того, как Павел Силантьевич представил меня собравшимся гостям, с некоторыми из которых я был поверхностно знаком, выяснилось, что все заинтересовались придуманным мной устройством связи. Вот ведь как бывает, пока переговорник был всего лишь игрушкой для меня с дедом, он не представлял интереса. Стоило на горизонте замаячить сети из нескольких абонентов, как возник небольшой ажиотаж. Конечно, нужно отдать должное Кононову, Все-таки сегодняшнее собрание – это его заслуга. Вот только и без помещика рано или поздно, люди все равно пришли бы ко мне за связью. Александр Сергеевич, Павел Силантьевич сказывал, что ты желаешь жителям Пскова дать возможность общаться с помощью перлов, взял слово псковский губернский предводитель дворянства генерал-майор Карамышев. Не расскажешь, как это будет выглядеть? Все очень просто, Николай Степанович. Любой владелец такого набора, я поднял рукав сюртука, чтобы показать окружающим браслет на руке, сможет поговорить с любым человеком, у которого есть приемопередатчик. На Медне мы с Павлом Силантьевичем убедились, что на расстоянии более 80 верст связь устойчивая. Правда, я рассчитываю на дальность в 200 верст, но проверить это пока нет возможности. И какая же выгода от обладания связью, ваше сиятельство? Спросил кто-то из купцов, у которого, насколько я помнил, имелась мельница в районе Мишериной горы. Если утрировано, то представьте, что вы по делам находитесь за несколько верст от своей мельницы, посмотрел я на задавшего вопрос мужчину лет 45. Пусть будет Бутырская слобода. Вдруг с вами связывается ваш управляющий или помощник и говорит, что так, мол, и так, молоть нечего, а у помещика такого-то лошади внезапно пали и все телеги поломались, и он зерно подвести не может вовремя. Вы связываетесь с другим помещиком и договариваетесь с ним, чтобы тот в течение дня вам несколько подвод зерна привез. Повторюсь, это я утрировал и никоим образом не хотел сказать, что такие случаи бывают сплошь и рядом. Я всего лишь хотел показать, что вопрос можно решить буквально за 10 минут, не вставая со стула или не вылезая из кровати. Что тут началось? Каждый начал вслух вспоминать случаи из своей жизни, когда из-за плохих дорог, погоды, нерадивых приказчиков и необязательных поставщиков, нужно и подчеркнуть, хозяева терпели убытки и порой немалые. Павел Силантьевич рассказывал, что вы, ваше сиятельство, будучи недалече от Пскова со своим дедом Ганнибалом в Петровском смогли связаться, не унимался хозяин мельницы. А не могли бы вы повторить прилюдно сей фокус? Не вижу причины отказать, задрал я рукав сюртука и вызвал деда. Добрый вечер, Петр Абрамович. Спешу доложить, что твой обоз сегодня в обед прибыл. Привет, князь, ответил дед. А чего задержались, не говорят. С одной из телег что-то случилось в дороге. В общем, все живы-здоровы, местом для житья обеспечены. После скажешь, что в Пскове закупить, я тебе подводы обратно отправлю. Я вот еще по какому поводу с тобой связался. Тут в доме Павла Силантьевича народ собрался и желает узнать про возможности связи. Павел Силантьевич, не Кононов ли случаем, раздался голос Петра Абрамовича. Скажи ему, чтобы отгрузил мне бочку свежих снитков, а то твой Никита со своими карасями всю Михайловскую губу затерроризировал. У меня коты уже на рыбу смотреть не хотят. Будет тебе сниток, Петр Абрамович, выкрикнул с места Кононов. Ты лучше скажи, где ты сейчас? В опочку по делам выехал, Павел Силантьевич, ответил дед. Или тебя больше расстояние до Пскова интересует? 120 верст, если любопытно. Петр Абрамович, подошел ко мне поближе предводитель дворянства, с тобой Карамышев говорит. Раз уж так вышло, что ты в опочке, будь добр, заскочи ко мне в имение. Предупреди моих, что я через 5 дней туда выезжаю. Сделаю, Николай Степанович, послышалось в ответ. Генерал, а что сам думаешь про связь, которую мой внук придумал? Думаю, если б у нас такая была в 12-м году, то мы француза внимание утопили бы и на нашу землю не пустили, вполне здраво заметил Карамышев. Хорошее дело твой внук придумал. Я в числе первых готов у него такую связь приобрести. Ну, это ты уже сам с князем договаривайся, ответил дед. Александр Сергеевич, я с тобой позже свяжусь. Скажу, что нужно купить в Пскове, а то сейчас мысли разбегаются. 120 верст. Присвистнул кто-то среди гостей помещика. Это же сутки в один конец на почтовых гнать без передыху. А тут как в одной комнате с собеседником разговариваешь. Пусть не каждый решился на приобретение комплекта связи, но полтора десятка вслед за Карамышевым выразили желание заиметь приемопередатчики. А как иначе? Ганнибал из опочки с Псковом спокойно связывается, а чем остальные хуже? На следующее утро из Пскова в сторону имения Кононова потянулась внушительная колонна из разнообразных карет и колясок. Парочка клиентов даже женщин прихватила, в расчете, что я для них тоже сделаю переговорники. А что я? Я ничего. Мне все равно, для кого артефакты делать, лишь бы человек умел с ними обращаться. Даже губернатор согласился получить в свое владение переговорник. После собрания я зашел к нему в гости и остаток вечера уверял, что подарок жителей Пскова нужно рассматривать не как мзду должностному лицу, а как средство связи между местной властью и народом. Насилу убедил, и все равно Борис Антонович отказался от второй части комплекта. В общем, в то утро все желающие получили свои рации. Как дети малые разбрелись по имению и давай друг друга вызванивать. Кто-то даже подал идею, что частоты каждого абонента нужно занести в специальную книгу и вносить в нее изменения, по мере увеличения числа пользователей. В принципе, я согласен, это пока абонентов немного, частоту каждой рации можно запомнить. А что будет, когда пользователей станет, к примеру, полсотни? Записную книжку придется с собой носить. Глава 19. Сам не пойму, зачем я перед отъездом из Пскова напросился на аудиенцию к владыке Евгению. Вроде как за нагоняем пошел, мол, не выходит у меня каменный цветок. В результате получил индульгенцию и очередной животворящий пинок под задницу. Я же не говорил, что ты, князь, непременно должен повторить перл Строганова, а то и превзойти его, качал головой рыжебородый митрополит. Ты посмотри со стороны, что ты со своей связью людям принес. Экспериментальный вид коммуникации, основанный на магии, пожал я плечами. А только ли магия в твоей связи присутствует? Хитро прищурился владыка, глядя на меня. А законы физики в твоих экспериментах какую роль играют? Как быстро магию исключат из твоих переговорников и оставят только законы природы? Ну и вопросики у владыки. Откуда ж мне помнить, в каком году начались первые эксперименты с радиосвязью? Это нужно у Виктора Ивановича уточнять, он ведь у меня ходячая энциклопедия. Лично я помню только, что День радио в России отмечается 7 мая, да и то, точно не знаю почему. Думаю, лет через 150 связь будет доступна любому и без всякой магии, аккуратно высказался я, потому что и правда не знаю, какие зигзаги будут в этом мире на пути радиоэлектроники. Выходит, ты для современных ученых мужей маяк построил, сделал владыка Евгений вывод, который меня немного ошарашил. Они будут пытаться повторить твои успехи, но только без магии. Фига себе, а если я завтра в небо подниму аппарат тяжелее воздуха, то чем его владыка сочтет? Звездой, к которой нужно стремиться инженером. Виктор Иванович, что нам нужно, чтобы планер построить? Задал я вопрос Тульпе, выйдя из управления Псковской епархии. Рассчитывай, что тягу мы зададим перлам. В теории требуется дюралюминий, но на первое время и фанера пойдет, немного подумав, ответил Иванович. Желательно бакелитовая, она влагостойкая. А зачем нам влагостойкая фанера? Ты предлагаешь приводняться? Можно и приземляться, но тогда тебе придется делать подшипники качения и резину для шасси. Ну и амортизаторы с пружинами не помешают, а это специальные сорта стали. Готов двинуть промышленность в этих направлениях? Да ладно, чего ты? Я и на гидроплан согласен. А бакелитовый лак сложно изготовить? Ты сначала шпон фанерный получи, а как бакелит делать, я объясню. Там на самом деле ничего сложного. Подумаешь, откроешь фенол на полтора десятка лет раньше. Делов-то, блин, вот так всегда. Захочешь сделать революционный прорыв, как выясняется, что мир к нему еще не готов. Барин приехал, кричал на все Михайловское Прошка с важным видом, восседая на козлах рядом с Григорием Фомичем. Ну да, приехал. Если б не нужда, то не факт, что заехал бы. Так-то мне Афанасий в Вилье очень нужен, уж больно огромный кусок земли перепал, чтобы одному столько проверить на наличие источников. Да и в Арапово необходимо заглянуть, проверить, что за молодежь воспитывается под руководством деда и его сына. Что нового? Поздоровался я с дядькой. Ключница новая, кивнул Никита на светловолосую девку, которую я раньше порой замечал рядом с Акулькой. А во, присвистнул я, оценивая стан новой ключницы. С чего бы такая пертурбация? Мария Алексеевна письмо прислала, в котором низложила Акульку и вместо нее Марфу, ее двоюродную сестру, ключницей назначила, объяснил дядька. А с Акулькой теперь что? Вроде барыня тебе ее отдает, пожал плечами дядька. Князь, письмо в доме лежит, возьми, почитай. В нем еще сестрица твоя открытку прислала и лист бумаги, сложенный да сургучом опечатанный. Судя по оттиску, Лева опечатал. Хм, интересно, откуда у брательника факсимиле, или чем он там на сургуче оттиски оставляет. Итак, что нам пишут? Мария Алексеевна извещает, что Акулька и правда переходит ко мне. Странно, но я никого не просил об этом. Более того, ни с кем, кроме самой Акульки, не разговаривала о ее переходе ко мне. Видимо, эта лиса сама бабушке письмо накатала и описала, как мне будет тяжело в огромном имении без знакомой ключницы. Также бабушка позволила взять себе Прошку. В принципе, с этим решением Марии Алексеевны я был полностью согласен. Парня ничего не ждет в Михайловском, а у меня он и какую-никакую копейку получит, чтобы семью поддержать, да и ума-разума наберется. Внизу текста шла приписка от матери. Пишет, что жива-здорова и готовится рожать во второй декаде ноября. По крайней мере, такой срок акушер определили. Ну что ж, у матушки это уже восьмые роды, так что я почему-то даже не переживаю за нее. Отец ожидаемо не черкнул ни строчки. Дай бог бы с ним. Пусть живет как хочет. Сестренка удивила открыткой гравюрой с видом улыбающегося бронзового льва, которого я в свое время сделал на Екатерининском канале. На обратной стороне открытки Ольга своим убористым почерком написала, что осваивает новую для себя технику, а именно гравюры. Сообщила, что приобрела себе набор штихелей и пару дюжин цинковых пластин. Бронзовый лев появился неизвестно откуда и стал местной достопримечательностью. Что интересно, квартиры в доме, у которого он стоит, якобы приносят удачу и поднялись в цене. Еще сестра написала, что купила для Левы недорогой серебряный перстень и лично выгравировала на нем вензель с инициалами брата. Я посмотрел на лист бумаги, опечатанный сургучом. И правда, на печати легко угадывались инициалы моего братишки. Вот ведь в доме теперь свой гравер имеется. Сам Лева мало что о себе написал. А что еще может рассказать школяр? Не оценками же ему своими перед братом хвастать. Зато удивил новым своим стихом. Кружат золотые листья, словно в танце. Прощальным вальсом парковых аллей, инеем, зимы посланцы, грозится стужа хладом февралей, как листья собираю я мгновенья, воспоминания прежних теплых дней, зима пройдет, и в этом нет сомнения, как солнце выглянет, так станет всем теплей, сквозь листопад бреду я, вспоминая лето, переживем, дождемся мы весны, кивают липы, шумом веток, развеивая ухождение в сны, а осень, завершая эстафету, сорвется вскоре в долгие дожди. Закат, всего лишь путь к рассвету. Весна наступит, просто верь и жди. Молодец юноша, не отступает с пути поэта, заметила Алена Вадимовна, прочитавшая стихотворение брата вместе со мной. В конце своего послания брат написал, что научился моргать моим фонариком и задумался о создании азбуки для передачи текста посредством коротких и длинных вспышек. Я не понял, он морзянку решил создать, что ли? Оглянувшись, посмотрел я на Виктора Ивановича, рассевшегося в моем кресле у окна. А когда ее вообще придумали? В 38 году, поделился своими знаниями Тульпа. Русский вариант был принят в 56-м. Кстати, интересно, почему до сих пор не изобрели аналог азбуки Морзе? Перл-фонарь ведь самый простой в обращении. На флоте очень удобная вещь. Понятия не имею, почему флотские не обратили внимания на фонарики. Не смог я объяснить поведение военных, видимо, не до коммуникации им, или как обычно никого из адмиралов не осенило, а простого офицера никто слушать не будет. То, что в бабушкиной усадьбе сменилась ключница, я в полном объеме ощутил ночью, пожаловала ко мне в комнату Марфа, дабы показать, чему успела научить ее двоюродная сестра. Стоит отметить, что способную ученицу взрастила Акулина, а уж выдумщица Марфа какая. Утром, я как и планировал, с Никитой в карете и Григорием с Прошкой на козлах отправился в Арапово. Не сказал бы, что в деревне сироты живут, от матерей же детей никто не отлучал. Обычная деревенская ребятня, те, что постарше, по дому матерям помогают, те, что помладше гурьбой в свои детские игры играют. Ну а то, что смуглые да кучерявые в большинстве своем, так дети же не виноваты в том, что генетика их папаш возобладала над материнской. Подойдя к игравшим в кругового козла пацанам, чтобы на меня обратили внимание, пришлось громко свистнуть, вложив два пальца в рот. «Хлопцы, а где я могу найти ребят постарше? Так вон в том доме Максим и Колька живут, они самые старшие. Им на зимнего Николу 15 стукнет», — ткнул пацан лет 10 в сторону неказистой избы, крытой тесом. «Барин, а ты князь Ганнибал Пушкин, а как узнал?» Изумила меня догадливость мальца. «У тебя на карете герб схожий с гербом Петра Абрамовича, но не он, а Вениамин Петрович сказывал, что император повелел тебе из рода Ганнибалов новую ветвь образовать. Барин, а правда, что ты на дно моря погружался, а чудо-юдо рыбу кит там встречал?» «Нет, не встречал», — невольно прыснул я. «Там, где я на дно опускался, море слишком мелкое. Жаль», — тяжело вздохнул малый. «Говорят, из китового жира свечи не коптящие делают. А я слышал, что Петр Абрамович и Вениамин Петрович Варапова детишек перлами обучают пользоваться. Зачем тебе свечи, если ты фонариком сможешь управлять? Так я же мелкий еще для перлов, заметил пацан. Опять же, где я перл возьму, если ни колодец не могу найти, ни артефакт не умею формировать? Вот Колька с Максимом, те уже умеют перлами обращаться. Им Вениамин Петрович свой воздушный перл давал, чтобы они в деревне улицу утрамбовали. Я пригляделся к короткой деревенской улочке, на которой от силы было с десяток домов, и заметил, что она неестественно сухая для осенней распутицы. Заставил я все-таки пацана проводить меня до дома, где жили Николай и Максим. Как и ожидалось, оба парня были смуглыми, но я настроился встретиться с близнецами, а в результате увидел даже не родных братьев. Нет, ну а кто еще может родиться в один день в деревне из 10 дворов, если не близнецы? Вот и я так считал. Как выяснилось, мать Максима умерла вскоре после родов, и дед велел маме Николая, которая родила недели ранее, стать кормилицей еще одного пацана. Так и получилось, что оба парня справляют свой день рождения на Николу, хоть и родились с разницей в 7 дней. «Парни, а покажите мне, чему вас Вениамин Петрович научил», — попросил я ребят, когда мы вышли в огород, и протянул свой перстень с воздушным перлом более высокому Максиму. «Так у Вениамина Петровича перл только давить умеет», — смутился парень, взяв у меня артефакт. «Мы только и знали, что им землю на улице уплотняли. Мелкие землю подносили, а мы ее давили. Какой ты себе представлял сущность, когда трамбовал землю? Как большую подошву утюга», — услышал я в ответ. «А теперь представь саху и пропаши небольшую борозду», — кивнул я на землю, с которой давно убрали урожай. Пусть не сразу, но ребята освоили практически все, на что был способен мой перл. Да, у нас мало общей крови, но думаю, что если сделать артефакты персонально для парней, то производительность повысится на порядок. Осталось договориться с дедом, чтобы он откомандировал в мое подчинение пацанов и обеспечить их фронтом работ. Вилья встретила меня хорошей солнечной погодой и огромными лужами, изрядно выросшими после недавних дождей. Дороги – извечная русская беда, и виной тому зачастую вовсе не лень людская, а необъятные просторы нашей страны. Если брать в пример ту же Германию, то там плотность населения больше 200 человек на квадратный километр, против наших 8. Понятно, что таким количеством людей и землю, и дороги в разы проще обиходить. Но скоро я дорогами вплотную займусь, и луж непролазных в моих селениях точно не будет, а там и до тракта, ведущего на Псков, дорогу потяну. Иначе бесполезно людей приучать к чистоплотности и аккуратности, если у них прямо перед воротами гуси в лужах плавают, как в пруду. Селиверстова мы застали дома. Он как раз устроился с трубкой у камина, решив отдохнуть после обеда, если судить по тому, что я позже увидел. «Ваше сиятельство, какими судьбами?» — выскочил он на крыльцо, заслышав звон поддужных колоколец. «Приехал во владение вступать, Никифор Иннокентьевич. Купил-таки я вилье. Спасибо его превосходительству Борису Антоновичу Адеркасу. Он лично мне пообещал, что с вашим начальством за 3 дня все вопросы уладит. А пока ознакомьтесь с теми бумагами, что у меня есть». «Да бог с вами, Александр Сергеевич, я вам на слово верю», — попытался отмахнуться было Селиверстов. «Так я не в том смысле, что мне нужно верить. Вы пункт 5 внимательно прочтите. Там мне не только земли с крестьянами положены, но и здания с оборудованием. И вот про состояние оборудования я очень заинтересован узнать. Но сначала давайте с вас начнем. Вы полагаете вернуться на службу, если вы считаете, что у меня есть нарушения, которые этого не позволят сделать, то, уверяю, вы ошибаетесь», — вспыхнул румянцем Никифор Иннокентьевич. «Вы меня неверно поняли. Лишний раз убедился я в том, что есть в России честные люди, дорожащие именем и репутацией. Просто я предположил, что на большой оклад ваше уездное начальство вряд ли расщедрилось, а мне не хотелось бы менять коней на переправе. Другими словами, я намерен вам предложить полуторный оклад от того, который вы сейчас получаете, чтобы вы продолжили осуществлять общее управление Вельской волостью». «Я должен подумать», — облегченно выдохнул Селиверстов, сообразив, что он не совсем верно истолковал мое предложение, где я обратил его внимание на то, что в перечень приобретенного мной входит все то оборудование, которое закупалось его ведомством за счет казны, но сразу скажу, что треть того инвентаря, которое значится в описи, мы так и не дождались, хотя из Германии оно вышло, и все накладные у меня есть. Как мне сказало мое начальство, часть плугов, бароны Сейлок с косилками ими оставлены в уезде, с целью их дальнейшего изучения. И хотя уже 2 года прошло, но нам пока ничего так и не вернули. И велика ли эта часть? С нехорошей улыбкой поинтересовался я в ответ. Примерно в треть, если рассматривать в денежном выражении. А на самом деле больше всего плугов до нас не доехало. Так что те же бараны, в их некотором количестве, оказались вовсе не востребованы. Я даже велел смазку с них не снимать, постарался представить себя Селиверстов в качестве рачительного хозяина. Этот вопрос я решу, не сомневайтесь, чуть было сам себя не погладил я по голове, за то, что вовремя установил дружеские отношения с губернатором и главным жандармом губернии, правда, пока что еще не назначенным, но до этого срока рукой подать. А с полотняной фабрикой что? Сырье на складах есть, как и готовая продукция имеется, сбыта нет, цены высокие просите, как по мне, так такие же, как у всех, хотя качество выделки полотен у нас получше будет, оборудование-то тоже в Германии покупали, так что полотна, на загляденье, а кто у вас сбытом занимался, так я и занимался, но скупщики предлагали неимоверно малую цену, гораздо ниже себестоимости, приходилось им отказывать, горестно признался Никифор Иннокентьевич. Меня уже терзают смутные сомнения, хотя бы потому, что от своего тульпы я знаю, как быстро поднялись местные купцы на продаже льна и полотен. Похоже, кто-то целенаправленно устроил показуху с ценами, желая разорить фабрику, чтобы потом, купив ее за копейки, начать пожинать плоды своей хитрой операции. Нет, Селиверстов может и хорош, как честный управляющий, но торговля и конкуренция – это его слабые стороны. А что в имении с амбарами? Много ли зерна можете принять на хранение? 2 помещения я успел достроить, а третье, самое большое, лишь под крышу смог завести, а затем деньги на строительство закончились. Именно оно должно было под зерно пойти. Первые 2, это хранилища овощей и льна. На какой объем зерна планировалось недостроенное хранилище? Настойчиво продолжил я долбить нераскрытую тему. На 15 тысяч пудов в 3 отделениях. По 6 для ржи и овса, и на 3000, под пшеницу, неплохо. Кто проект зернохранилища составлял? Тут же поинтересовался я, так как лучших пропорций зерновых под хранение я сам не готов был предложить. Откуда мне знать? Вполне справедливо пожал плечами Никифор Иннокентьевич, там есть пара подписей внизу. Одна от автора чертежа, а вторая от того, кто проект утвердил. Вас какая именно подпись интересует? Я могу выяснить и то, и другое. Наверное, того, кто заявку на создание проекта составлял, определился я с правильным акцентом для быстрого поиска. Тогда вам Болотников нужен. Запрос от него исходил. Надо же, какая удача. А мы с Модестом Ипполитовичем не далее, как позавчера встречались. Я даже служебный тарантас с конем под него приобрел. Так что скоро вы встретитесь. Неужели он решил вернуться в Вилье? Не верю. Уезжал он отсюда крайне разочарованным. Впрочем, я же передавал вам его служебную записку. Вы знаете, а мне она понравилась. По крайней мере, человек честно описал происходящее, отчего несложно было определить, в чем он ошибался. Да, в том-то и дело, что его письмо не только искреннее, но и, как ни странно, довольно конструктивное. Он коснулся множества тонкостей, которые мы зачастую упускаем из виду в повседневной суете. И все же, о чем конкретно он говорил? О, вопрос довольно обширный. Он сетовал на бюрократию, на то, как крестьян отучают от добросовестного отношения к земле, устанавливая жесткие рамки, иногда даже угнетающие. Но в то же время он поднимал идею о необходимости перемен, о том, что, несмотря на трудности, стоит вникать в суть дела и искать пути улучшения. Вот, значит, как, звучит многообещающе. Подумав, заметил Селиверстов, надо же, как вы мне Болотникова раскрыли, как человека. Признаюсь, есть в нем какая-то чертовинка, этаки без познания и экспериментов. Действительно, важно не только видеть проблемы, но и осознавать возможности, которые окружают нас. В этом весь Болотников, человек, который стремится к действию. И если он решился вернуться, то, возможно, у него есть план. Интересно, как люди меняются под воздействием времени и обстоятельств. В любом случае, мне будет крайне интересно встретиться с ним еще раз. А вот тут мы с вами подходим к непростому вопросу. Как и где мы все будем размещаться? Должен предупредить, что сейчас в Вилье направляется целая группа солдат, вышедших в отставку, в количестве 32 человек. Инвентарем и одеждой я их снабдил, осталось продумать проблему первоначального размещения. Одного из своих 33 апостолов я оставил в Пскове. Пока он добирался до моего особняка и экипировался, к нему на рынке успела привязаться какая-то крупная собака, которая оказалась довольно сообразительной. Понимаю, что такая охрана дома – это весьма условное понятие, но пока ничего лучше у меня нет и не предвидится. А так, пока хоть человек с ружьем и собакой будет двор по ночам охранять. Жилье для вояк вскоре в вилле нашлось, и вполне приличное. При полотняной фабрике было выстроено общежитие для работниц, на 50 человек, которое сейчас пустовало. Его прибывшие бойцы и займут на первое время, пока мы не определимся, куда их дальше расселять. А вот где разместить Селиверстова с Болотниковым, это вопрос. Раньше они проживали в комнатах двухэтажной усадьбы, центральную часть которой успел построить один из бывших владельцев имения. Вопрос лишь в том, что это мой будущий особняк, и мне не очень-то хотелось бы жить под одной крышей со своими работниками. Моя прошлая жизнь приучила к тому, что далеко не все люди остаются верны и готовы, не расслабляясь, работать так, как этого требует все возрастающий уровень бизнеса. Да, приходилось порой расставаться даже с теми, кого я считал в друзьях, и это было болезненно. Казалось, ты несколько лет провел с человеком плечом к плечу, и не вдруг, но начал понимать, что он все меньше и меньше начинает соответствовать своему месту в выстраиваемой структуре, перекладывая на тебя значительную часть своих прямых обязанностей. Ротация кадров была, есть и будет. Не вижу в этом ничего плохого. Побеждать можно лишь в том случае, если у тебя собрана лучшая команда. Как бы цинично такое ни звучало, но это так. У бизнеса жесткое и прагматичное отношение к работникам. Они должны соответствовать, или уйти. Каждый раз, когда мы теряем одного человека, на его место может прийти тот, кто вдохновит и сплотит коллектив, привнеся свежие идеи и новаторские подходы. Жизнь движется, а вместе с ней изменится и наше представление о том, каким вскоре окажется будущее Вилийской волости. А пока работаем, и как это ни прискорбно звучит, тратим мои личные деньги, вкладываясь в отдаленные перспективы. Глава 20. На первоначальный обход той части недвижимости, что оказалось в шаговой доступности от усадьбы, мы с Селиверстовым потратили 2 часа. Есть еще возможность разместить часть солдат в пустующих домах. Когда мы определимся с их местом работы, начал размышлять я вслух, когда мы вернулись и уселись пить чай, однако необходимо учесть, что не все соседи могут быть дружелюбно настроены. Верно, но если мы сможем наладить их взаимопонимание. Селиверстов замялся, еще не определив для себя манеру поведения и разговора со мной, это может помочь создать некое сообщество. Мы должны выявить лидеров среди солдат, которые смогут организовать их и наладить какую-то дисциплину. Акулина, прислуживающая нам за столом, только было внесла шаньги, исходящие жаром, как в доме что-то сильно загремело, и она, поставив блюдо, тут же метнулась из зала. «Зря вы своих привезли, Александр Сергеевич, я бы тут вам людей для уборки нашел, тем более за деньги», — посетовал Никифор Иннокентьевич, прислушиваясь к голосу Акульки, которая, не сдерживая голос, кого-то громко отчитывала. «Вот и найдите, дворня мне понадобится, и чем скорее, тем лучше, и уже сегодня можете 5-6 женщин отправить, чтобы общежитие отмыли», — спокойно ответил я, не особо волнуясь про то, что девки что-то разбили, так как уже оценил, что ничего ценного в усадьбе не осталось. Зато хозяйство, что мне досталось, выглядит очень неплохо. И неудивительно, когда Селиверстов вытащил из сундука 2 связки здоровенных ключей, то я не вдруг поверил, что в округе столько замков наберется, так как в том же Михайловском ни одного замка мне увидеть не удалось, да и у деда в имении я их не заметил, а у него везде замки оказались повешены, да еще и пара стариков роль сторожей выполняла. «С выборными когда говорить будете?» – спросил Селиверстов, а то ко мне уже подходили с этим вопросом. «Что еще за выборные?» – не понял я. «Так Волость же к казенным землям относилась», – удивился Никифор Иннокентьевич. «У нас тут и голова, и старосты, и даже церковный староста с писарем имеются». Я задумался над словами Селиверстова. «Выборные? Неужели в моем новом хозяйстве действительно существуют какие-то местные власти?» Мне это показалось странным. Захотелось узнать больше о тех, кто принимает решения за местных крестьян. В это время Никифор Иннокентьевич, видимо, заметив мое замешательство, продолжил объяснять. «Мы здесь сами живем, сами и решаем. Вот, например, староста, он как глаз народный у нас, помогает улаживать споры, решает, кому что положено по скидкам, помощи и покосам. А глава, это вообще глава волости, он прекратит любой бунт, если что, так как вправе к властям обращаться». Разговор завис в воздухе, и я понял, что такая местечковая система имеет свои преимущества. С каждым словом Никифора я все больше осознавал, сколько обязанностей мне предстоит взять на себя. Я стал не просто собственником имения, но и возможным опекуном этой небольшой общности под названием Велийская волость. «Ладно», — сказал я спустя добрую минуту, — «давайте соберемся с ними вечером, часам к 5. Нужно понять, что тут за люди, какие у них дела и чего они от меня ждут». Никифор Иннокентьевич кивнул, и в его глазах мелькнуло одобрение. «Хорошо, Александр Сергеевич, я позабочусь о том, чтобы все были предупреждены». Он сделал шаг назад, готовясь к выйти, но остановился, припомнив нечто важное. «Еще одно, ваше сиятельство, будьте осторожны с головой, он не всегда честен в своих намерениях». Я поднял бровь, заинтересовавшись этим предупреждением. «Что вы имеете в виду?» – спросил я, пытаясь скрыть любопытство. Мой будущий управляющий взглянул вокруг, словно опасаясь, что его слова могут быть услышаны кем-то посторонним. «Некоторые из жителей волости считают, что глава слишком много власти сосредоточил в своих руках. Есть подозрение, что он использует свою позицию для личной выгоды». Я кивнул, понимая, что вскоре именно мне предстоит разбираться в сложных отношениях внутри волости. «Понял, Никифор Иннокентьевич, обязательно буду иметь это в виду. Рассказывай, Прохор, как тебе Орлик?» Чуть ли не силком заставил я пацана усесться за стол и подвинул ему чистую чашку с блюдцем. «Ты давай не стесняйся, чай себе сам наливай». Пацан зыркнул по сторонам и, поняв, что не будет отруган за то, что посмел сесть за один стол с князем, плеснул себе заварки и подставил чашку под носик самовара. «Хорошего коня ты себе, барин, прикупил», — отхлебнул Прошка чай. «Прямо как орел над землей летит, мой бараний вес даже не чует, не чета кобылки Афанасия». «Ты не сравнивай рысака с лошадкой из-под сохи», — заметил я. «А что Афанасий? Ничего в его поведении странного не замечал?» «Так он сам одна большая странность», — тонко подметил Поползнь. «В Михайловском все уже давно свыклись с его причудами. Больной человек, что ж теперь? Главное, не буйный и на людей не кидается. Это я и сам знаю, что он хворает. Я про сегодняшнюю твою с ним прогулку спрашиваю». «Ну, останавливался часто», — начал морщить лоб Прошка, пытаясь вспомнить прошедший день. «Встанет на стременах и вглядывается вдаль, словно что-то рассмотреть пытается. А от озера Чада так вообще ускакал с криками. Пустил свою совраску в такой галоп, что я за ним на орлике еле поспел. То, что Афанасий замирает, чувствуя источники, для меня не ново, а вот паника у озера предвещает нечто из ряда вон выходящее. Интересно, что он там учуял? Прохор, а позови-ка ко мне Афанасия, а потом найди Селиверстова и скажи, чтобы он тебе копию план-схемы межевания волости дал. Я у него ее видел. Будет возмущаться, скажи, что я распорядился. Не иначе, как пеленгацией решил заняться», — заметил Серега, появившийся при словосочетании «план-схема». «Боюсь, по-другому никак», — вздохнул я. «Если колодец мощный, Афанасий за версту от него держаться будет, а мне мало, если он просто в сторону озера пальцем ткнет. Попробую нашего блаженного по округе поводить, чтобы потом по пересечению азимутов примерно понять, где искать источник его беспокойства. Могу пожелать всем только удачи в поиске компаса в этой глухомане», — съехидничал Виктор Иванович. «Хочешь сказать, что в этом селе завалящего компаса не найдется?» — посмотрел Сергей на Ивановича, а затем на меня. «Саша, намагнить иголку, да положи ее на плавающий в воде кусок деревяшки». «Умная мысль», — согласился Виктор Иванович. «Вот только магнитов нет пока. По крайней мере, в деревне им взяться точно неоткуда». «Ой, да хватит вам спорить», — успокоил я галлюцинации. «Потом как-нибудь на досуге подумаю про магнетизм и компасы. А пока привяжу схему к местности, да прочерчу направление, куда Афанасий показывать будет. К счастью, Поползень у меня парень исполнительный. И схему приволок, и работника известил о том, что я того видеть пожелал. Афанасий, а что ты у озера почувствовал, когда днем с Прохором ездил?» — спросил я своего провожатого, безмятежно рассматривающего на стене картину с видом деревенской пасторали. «Вот тут жечь сильно начало, ткнул Афанасий себе чуть выше пупа. Испугался я сильно такого жара и кобылку чуть не загнал. Афанасий, а давай сейчас покатаемся около озера, а ты мне покажешь, с какой стороны к тебе жар подкатывает, предложил я. Это же недалеко. Можно, согласился блаженный. Только я близко к озеру не буду подъезжать. Как я и пообещал Афанасию, исследовали мы с ним озеро, не доезжая до берега метров 200. Да и то, сделав круг вокруг озера, Афанасий, завидя село, трусливо ускакал на своей совраске. Да я его и не виню, ну выворачивает человека рядом с колодцами. Что ж теперь, аллергия у мужика на источники эссенции, но он с ней борется. По крайней мере, при выезде из села Афанасий, сжав зубы, молча проехал мимо небольшого временного колодца света, разве что кивком головы мне указал на источник, смотри, мол, барин под ноги. В принципе, мне и нескольких подходов хватило, чтобы понять, что посредине озера какой-то колодец имеется и, судя по поведению Афанасия, вовсе не маленький. Осталось добыть лодку и проверить, что за источник такой может быть посреди озерной глади. Дом головы удельного ведомства был далеко не скромен. Проезжая по улицам Вилья, я изначально посчитал, что это особняк какого-то купца, но не угадал. Удельный голова Ксенофонт Никитич Бугров встретил нас со всем почтением и проводил в зал, где на некоем подобии помоста стояло три стула и стол, накрытый богато вышитой скатертью. Меня он усадил посередине, сам сел справа, а Селиверстов устроился слева от меня. В небольшом зале, на четырех длинных скамейках, поставленных в два ряда, сидели мужики, судя по всему, приодетые по случаю знакомства. При моем появлении они привстали, изобразив нечто вроде приветствия, но шеи не гнули, видимо, решив сразу себя показать. «Значится, вот такие дела, мужики», — остался Бугров на ногах, когда мы с Селиверстовым сели. «Князь Александр Сергеевич Ганнибал Пушкин купил нашу Вилейскую волость, и теперь это его земли со всеми людишками, что здесь проживают. Собрались мы, чтобы познакомиться и друг друга послушать». После краткого вступления голова сел на свое место, всем своим видом показывая, как же он огорчен таким поворотом дел. «Что могу сказать, тот еще хитрован, но я тоже подготовился. Из своей рации я вынул перл, отвечающий за связь, и оставил лишь тот, который работает на звук. Потренировался немного, вроде неплохо вышло, не мегафон, конечно, но горло драть не придется. Так что, активировав перл, я начал говорить спокойно, ничуть не повышая голос, и даже не подумав вставать. Раз голова меня уже представил, то повторяться не стану. Думаю, деда моего, князя Петра Абрамовича Ганнибала, многие из вас знают, его имение Петровское от Вилья не так далеко находится, чтобы вы про него не слышали. Давно ли он князем стал? Вроде же не был, спросил кто-то из старост со второго ряда. Не так давно, просто прошение на титул, поданное еще арапом Петра Великого, отчего-то затерялось у чиновников, и нам потребовалось совершить знатное деяние, чтобы про него вспомнили. Какое именно, сейчас говорить не могу, но к весне вы сами все из газет узнаете. Обязательно про то напишут. Теперь, что касается покупки Вилейской волости. На самом деле она мне пожалована отдельным указом самого императора Александра I. Могу честно сказать, я долгое время раздумывал, нужно ли мне такое счастье, как вы и эти земли. Даже подписывать изначально ничего не стал, что многие при дворе за дерзость восприняли. А все дело в том, что мне были не только земли и крестьяне пожалованы, но и ваш долг перед государственной казной, который мне за вас и предстоит выплачивать еще 5 лет. Это всем понятно? Решил я задать вопрос залу, так как видел, что несколько горячих голов уже заерзали в нетерпении. Кто спросить хочет, сначала руку поднимайте. Заранее обеспокоился я тем, чтобы избежать общего гвалта. Не удалось. Руку только один поднял, а остальные с мест загалдели. Вот ты вопрос задай, а остальные, пока не научатся руки поднимать, пусть лучше молчат. Прикрикнул я на крестьян, чуть добавив громкость голоса. Сработало. Замолчали. Никаких долгов мы за собой не знаем. Лжа все это. Поднялся изрядно заросший мужик, на которого я указал, отчаянно мнущий в руках свою шапку. Вилейская волость не только не принесла казне прибыли, в расчете на которую вам полотняную фабрику построили и плугами, баранами наилучшими снабдили, но и убыток большой нанесла. 201 тысячу вы казне задолжали. Оттого и сердит на вас государь. Неправда. Раздался выкрик из второго ряда. Ксенофонт Никитич, вы же должны знать точную сумму долга. Задал я провокационный вопрос хитровыделанному голове, назовите ее выборным. КХМ, прокашлялся голова, видимо для того, чтобы его голос звучал так же уверенно и громко, как мой, долг за волостью действительно есть и он составляет 201 328 рублей 69 копеек. Так что ж ты раньше-то молчал, Ксенофонт Никитич, в сердцах выкрикнул представительный старец, сидящий прямо передо мной, до какого позора нас довел. Сам царь, батюшка на нас осерчал и словно батрака, бедоносца в чужие руки отдал. Эх, как уездного голову-то перекривило. Очень на то похоже, что-то у него не так пошло, как задумано было. Если вопросов больше нет ни у кого, показательно посмотрел я на выборных, не наблюдая леса рук, то я продолжу. Как крепостные вы мне не интересны. Заканчивайте с урожаем и выплатами в казну, а потом мы размежуем участки и я отправлю большую часть из вас на оброк, но я это лишь так назвал, чтобы понятно было. На самом деле платить вы мне станете за аренду земли. И сколько же? Раздался уже почти знакомый голос из-за спин. Встань уже, чтобы я тебя увидел, ухмыльнулся я в ответ, глядя в сторону нарушителя дисциплины. Не сразу, но невысокий косматый мужичок все-таки поднялся с места. Как зовут? Ну, Иван. Просто Иван, Иван Васильевич Сироткин, староста я из Бабина. Хорошее название, хмыкнул я в ответ, поймав взглядом смешки в бороду от нескольких мужиков, обязательно вас навещу. А на вопрос отвечу, ровно столько, сколько сами назовете. А ежели я одну копейку назову, осклабился мужик, значит без земли останешься, только и всего, развел я руками. Для непонятливых объясню. Зимой землемер нарежет участки, примерно равные, и учтет, чтобы удобно было их обработать, а потом я их на торги меж вами поставлю. Кто больше оброка с участка, скажем, десятин в 8-10 мне предложит, тот и будет там хозяйствовать. А ежели я два участка захочу, задрал нос мужичок, так торгуйся, кто же тебе не велит. Кстати, оброчные смогут себе вольную выкупить, если захотят. На этот год, полагаю, рублей 50 серебром за ревизскую душу и по 20 за остальных, будет довольно. Но только, если всей семьей выкупаетесь. А те, кто под оброк не попадет, догадался таки поднять руку еще один. От выработки будет зависеть, демонстративно почесал я затылок, тем, у кого заработок высокий будет, вольную я без денег лет через 5 выпишу, а остальным попозже. Врешь ведь, барин, от крепости нас освободишь, а сам с кем останешься? Победно вскрикнул Сироткин, словно его вдруг что-то озарило. А куда ты от меня денешься? В город уйдешь, чтобы легких денег поискать, так не найдешь, сразу тебе говорю. Все, что заработаешь, на жилье и питание потратишь. Сейчас у тебя и изба с печью, и жена под боком, и сам с голоду не пухнешь. В городе этого не будет. Я одного не понимаю, ваше сиятельство, приподнял руку тот старец, который на Ксенофонта недавно окрысился. А вам-то что за прибыль с нами возиться? Я и так этак прикидываю, и не выходит никак, что вы свой капитал сумеете вернуть. Сдается мне, я сумею вас удивить. Поспорить готов, что на тех землях, что я под собой оставлю, урожай не чета вашим будет. Того же овса или льна я раза в полтора с десятины больше сниму, чем любой из вас, а то и больше. Пока старец мою информацию переваривал, Иван Васильевич опять вылез. «Барин, а барщина будет?» «Будет, конечно», — подтвердил я, вызывая победную улыбку у него на лице. «Во все времена, кроме посевной, покосов и уборочной, вы раз в неделю на себя будете работать. Это и будет барщина. Что непонятного? Я что ли буду ваши лужи перед воротами засыпать, или свои же заборы чинить, чтобы вам не стыдно перед соседями было? Опять же, школа и больница есть». А кто им дров привезет? Барин, нет уж, голубчик, раз сам не догадался доброе дело сделать, то пойдешь его по разнарядке исполнять. Или тебе особый пендель животворящий необходим, чтобы перед своим домом дорогу в порядок привести и забор побелить? Оглядел я оторопелые лица старост, прошелся я сегодня по селу. Могу сказать, как свиньи вы живете. Во дворы заглядывать не стал, но то, что перед ними творится, это просто позорище. Ну, ничего. Могу дать месяц для исправления, а потом найду, кто вам на воротах, перед которыми грязь и лужу увижу, свиной пятак дегтем нарисует. А ежели я поймаю этого живописца и рыло ему набью, этот гордо вскинулся самый мелкий из старост. Попробуй. Думаю, рисовальщики уже завтра к нам приедут. Но твои слова я запомнил. Как захочешь сразиться с ними, так мне сразу скажи. Мы всем селом придем на твою битву посмотреть, ухмыльнулся я. И что нам завтра делать? Чуть растерялся мужичок, но нашелся с вопросом, который задал. Думать, жизнь у вас поменялась. Я пока старые устои ломать не стану. Желаете дальше всем обществом услуги выборных оплачивать? На здоровье. Но не дай вам Бог платежи в казну пропустить. За это строго буду спрашивать. За хребетники России не нужны. То есть мы выборным уже не подчиняемся? Тебе мои документы показать? Один из них лично его величеством подписан, а остальные нашим губернатором удостоверены. Следуя им, нет больше над вами власти выборных, как и понятия о них. А вот вы, как старосты, мне окажетесь нужны. А что же тут тогда господин Селиверстов делает? Позволил себе оскалиться Бугров. Отчего бы моему управляющему не послушать, о чем мы с его подчиненными говорим. Лично я никакой беды в том не вижу, состроил я благостную физиономию, только что низвергнув вчерашнего правителя волости. Если что, я предложил Никифору Иннокентьевичу эту должность, и он принял мое предложение. Вас что-то не устраивает? Удельного голову не устраивало все, что в общем, что в частностях. Предполагаю, что он даже мне неприятностей попытается доставить, а то и вовсе придумает, как меня жизни лишить, но не сейчас. Корону я с него снял прилюдно и однозначно. Короче, неплохо поговорили. Барин, чуть слышно позвал меня Прошка по окончании собрания. Я с местными пацанами познакомился и хочу с ними сдружиться. Хорошее дело, заметил я, только вино не дам, а не дай бог запах учую, так еще и лично выпарю. Я не о том, вздохнул парень. Барин, если я тебе сегодня больше не нужен, то дозволь с ребятами ночью на вилье за раками сходить. А во, присвистнул я, а не холодно на раков идти, вообще-то покров на носу. Так осенью самые вкусные раки. К тому же, мы ведь не полезем в воду, у пацанов плот есть. Вот они по ночам с него острогами раков и ловят. Вот тут я выпал в осадок, в моем понимании со строгой на медведя ходит. Ну или, в крайнем случае, на человека, как это было с Никитой при разгроме банды. Но на раков, ладно хоть Прошка объяснил, что острога у пацанов представляет собой расщепленную с одного конца длинную палку, в расщеп которой вставлен клин. И как же пацаны раков выискивают на дне? Стал мне интересен процесс. На мелководье их хорошо видно, если луна светит, пояснил поползень. Ключевое слово луна. Подошел я к окну, чтобы посмотреть на небо. Сомневаюсь, что она сегодня выглянет. Жаль, насупился парень. А ну пойдем со мной. Накинул я сюртук и нахлобучил на голову шляпу. Какая разница, сегодня или через год я сделаю для Прохора фонарик. Это мой человек, и если ему нужен перл, он у него будет. С такими мыслями, тщательно обходя лужи, пришел я к источнику, на который днем мне указал Афанасий.